«Разговаривать друг с другом мы не могли», — пояснил мистер Пегати. «А все-таки были добрыми товарищами, когда шагали вместе по пыльным дорогам». Об этом я мог бы догадаться, прислушиваясь к его дружелюбному тону. «Вот приду в какой-нибудь город, отыщу гостиницу и жду во дворе, покуда не подвернется кто-нибудь, понимающий по-английски. Почти всегда находился такой человек», — продолжал мистер Пегати. «Тогда я им говорил, что иду искать мою племянницу. Они мне рассказывали, кто из людей побогаче остановился здесь, а я ждал и смотрел, не выйдет ли кто из дому, кто-нибудь похожий на нее. Эмли не было, и я опять шел дальше. И вот я стал примечать, когда приходил в новую деревню, что люди уж знают обо мне. Они усаживали меня у дверей своих домиков и давали попить, поесть и говорили, где мне переночевать. И вот что я вам скажу, мистер Дэви. Немало женщин, у которых были дочки, примерно ровесницы Эмли, поджидали меня у креста нашего Спасителя за околицей деревни, чтобы пригласить меня к себе. Были и такие, у которых дочки поумирали, и Богу одному известно, как добры были ко мне эти матери». Это Марта стояла у двери. Она прислушивалась к его словам, и я отчетливо видел ее осунувшееся лицо. Я боялся, как бы он не оглянулся и тоже не увидел ее. Часто сажали они мне на колени своих детей, все больше маленьких девочек, — сказал мистер Пегати. «Много раз, бывало, могли бы вы увидеть, как я сижу в сумерках с ними у двери, словно это детки моей любимой девочки. Ах, девочка моя!» В припадке отчаяния он громко всхлипнул. Я положил дрожащую руку на его руку, которую он заслонял лицом. «Благодарю вас, сэр. Не обращайте внимания», — сказал он. Спустя немного он опустил руку, прижал ее к своей груди и продолжал рассказ. «Они часто провожали меня утром. Шли вместе со мной 1-2 мили. А когда мы прощались, я говорил: «Благодарствуйте, да благословит вас Бог!» Они всегда как будто понимали меня и отвечали ласково. Наконец я пришел к морю. Сами понимаете, такому, как я, который плавал по морям, не трудно было переправиться в Италию. Переправился я туда и снова начал скитаться, как и раньше. И народ такой же был добрый. И ходил бы я из города в город, может быть, и сходил бы всю страну. Но тут дошел до меня слух, что ее видели где-то по ту сторону швейцарских гор. Один человек, знавший его слугу, видел их там, всех троих, и рассказал мне, как они путешествовали и где они теперь. И вот пошел я к этим горам, мистер Дэви, и шел день и ночь. Чем дольше я шел, тем дальше как будто отступали от меня эти горы. Но все-таки я добрался и перевалил через них. Когда я стал подходить к тому местечку, о котором мне говорили, я начал рассуждать сам с собой, что же я стану делать, когда увижу ее. Лицо той, которая прислушивалась к его словам, не чувствуя ночной стужи, по-прежнему виднелось в двери, а руки ее просили и молили меня не отгонять ее. «И когда я не терял в нее веры, — сказал мистер Пегати, — никогда, ни на минуту. Пусть только увидел бы на мое лицо, услышала бы мой голос, увидела, как стою я перед ней, и мысли ее обратились бы к родному дому, откуда она бежала, к дому, где прошло ее детство. И будь она леди королевской крови, все равно она упала бы к моим ногам. Уж я-то хорошо это знал. Много раз во сне я слышал ее крик: «Дядя! и видел, как она падает передо мной, словно мертвая. Много раз во сне я поднимал ее и шептал ей: «Эмли, родная моя, я пришел издалека, чтоб принести тебе прощение и увезти домой». Он умолк, покачал головой и продолжал со вздохом. «Что до него? Он был для меня ничто. Эмли — все. Я купил для нее крестьянское платье. Я знал, только б найти ее, и она пойдет рядом со мной по каменистым дорогам, пойдет куда угодно и больше никогда, никогда меня не покинет. Надеть на нее это платье, выбросить то, которое она носила, она снова обопрется о мою руку, и я поведу ее домой. Иной раз остановимся по дороге, чтоб отдохнули ее избитые ноги, и сердце еще более разбитое. Вот все, о чем я тогда думал. И похоже на то, что ему я бы ничего не сделал, только посмотрел бы на него. Но не суждено мне было увидеть ее. Не суждено было этому сбыться, мистер Дэви. Пока не суждено. Я опоздал. И они уехали. Куда, я так и не узнал. Одни говорили туда, другие сюда. Я побывал и тут, и там, но Эмли не нашел. И вот я вернулся домой. «Давно ли?» — спросил я. «Всего несколько дней назад», — сказал мистер Пегати. «Уже в сумерках я увидел старый баркас и свет в окошке. Подошел я поближе, посмотрел в окно. Верная миссис Гаммидж сидит одна, денешенька у очага, как мы с ней условились. Я крикнул: «Не пугайся, это я, Дэниел!» и вошел в дом. И как чудно мне там показалось! Никогда бы не подумал, мне так чудно будет в старом баркасе. Из внутреннего кармана на груди он осторожно вынул маленький пакетик, в котором были 2-3 письма, и положил на стол. «Вот первое, это первое», — сказал он, откладывая его в сторону. «Пришло через неделю после моего отъезда. Банкнот в 50 фунтов, завернутый в бумагу. На ней мое имя. Ночью его подсунули под дверь. Она старалась изменить свой почерк, но разве мог бы я его не узнать?» Медленно и старательно он сложил листок бумаги, точь-в-точь, как был он сложен раньше, и отодвинул в сторону. «А это пришло на имя миссис Гаммидж 2 или 3 месяца, — сказал он, развернув другую бумажку. Несколько секунд он смотрел на нее, потом протянул мне и тихим голосом произнес: «Будьте добры, прочтите, сэр». Я стал читать. «О, что почувствуете вы, когда увидите этот почерк и узнаете мою грешную руку! Но постарайтесь, постарайтесь не ради меня, ради доброты дяди, постарайтесь, чтобы ваше сердце хотя бы на минутку смягчилось. Постарайтесь, прошу вас, пожалеть несчастную девушку и напишите на клочке бумаги, здоров ли он, и что говорил обо мне, прежде чем вы перестали поминать между собой мое имя, и не кажется ли вам, что под вечер, в час, когда я бывал и возвращалась домой, он как будто думает о той, которую так горячо любил. Ох, сердце у меня разрывается, когда я думаю об этом. Я стою перед вами на коленях. Прошу и молю, чтобы вы не были ко мне так жестоки, как я того заслуживаю, знаю, что заслуживаю, но будете добры и милосердны и напишите хоть что-нибудь о нем и пришлете мне. Вам незачем называть меня малюткой, незачем называть тем именем, которое я опозорила, но прислушайтесь к моим мольбам, жальтесь надо мной и напишите хоть несколько слов о дяде, которого глаза мои никогда, никогда не увидят на этом свете. Дорогая, Если ваше сердце ожесточилось против меня, я знаю, вы имеете право быть жестокой. Тогда спросите, дорогая, того, кому я больше всего принесла зла, того, чьей женой должна была я стать, спросите его, прежде чем вы окончательно решитесь не отзываться на мою жалкую мольбу. Если хватит у него сострадания сказать, что вы можете ответить мне, я верю, сострадания у него хватит. О, я в это верю, ведь он всегда был такой хороший и великодушный. Скажите ему тогда, но не раньше, что, прислушиваясь к ветру, дующему по ночам, я чувствую, как этот ветер с гневом проносится мимо него и моего дяди и мчится ввысь к Богу, чтобы свидетельствовать против меня. Скажите ему, что если завтра суждено мне умереть, а я так рада была бы умереть, будь я готова к смерти, то до последнего моего вздоха я буду благословлять его и моего дядю и молиться о счастье его домашнего очага. И в этом письме тоже были деньги. 5 фунтов. Они остались нетронутыми, как и те, полученные раньше, и мистер Пегати также сложил их. К письму были приложены подробные указания, куда послать ответ. И хотя письмо прошло через много рук, и трудно было определить с полной достоверностью место, где она скрывалась, тем не менее казалось весьма вероятным, что писала она оттуда, где подошедшим слухом ее видели. «Какой послали ей ответ?» — осведомился я у мистера Пегати. «Миссис Гаммидж — женщина не ученая, сэр», — ответил он. «И Хэм по доброте своей сочинил письмо, она его списала. Они написали ей, что я пошел ее разыскивать, и передали мои прощальные слова». «У вас здесь еще одно письмо?» — спросил я. «Это деньги, сэр», — сказал мистер Пегати, развертывая сложенную бумажку. 10 фунтов, как видите. А тут написано «от верного друга», как и в первый раз. Но в первый раз деньги были подсунуты под дверь, а эти пришли 3-го дня по почте. Я буду искать ее по почтовому штемпелю. Он показал мне этот штемпель. Письмо было отправлено из города в верховьях Рейна. В Ярмуте он нашел каких-то иностранных купцов, знавших тот край, и они начертили ему что-то вроде карты, в которой он мог без труда разобраться. Он положил ее между нами на стол и, подперев одной рукой подбородок, другой намечал по ней свой путь. Я спросил его, как поживает Хэм. Он покачал головой. «Он работает, не покладая рук». О нем по всей округе идет такая хорошая молва, что лучше уж пожелать нельзя. Каждый готов прийти ему на помощь, да и он готов помочь всем. Никогда никто не слышал от него ни одной жалобы. Но моя сестра уверена, говоря между нами, что это его подкосило. Бедняга, в этом я не сомневаюсь. «Он о себе вовсе не думает, мистер Дэви», — внушительным шепотом произнес мистер Пегати, — «как будто и о жизни своей не заботится. Когда в непогоду нужен человек для тяжелой работы, он тут как тут. А если надо пойти на трудное дело с опасностью для жизни, он впереди всех своих товарищей. И ласковый он, как ребенок. В Ярмуте все дети его знают». Он задумчиво собрал письма, разгладил их рукой, вложил в пакетик и снова бережно спрятал у себя на груди. Лицо в дверях исчезло, только снежинки залетали в комнату, а больше ничего не было видно. «Ну, вот», — произнес он, посматривая на свой мешок. «Повидал я вас сегодня, мистер Дэви. И как же я этому рад! А завтра с позаранку опять в дорогу. Вы видели, что тут у меня?» Он прижал руку к груди, где хранился у него маленький пакетик. «Одно только тревожит меня. А вдруг стрясется со мной какая-нибудь беда раньше, чем возвращу деньги? Если я умру, и они пропадут, или их украдут, или еще что случится, а он так ничего и не узнает и решит, что я взял их».